Какой приятный сюрприз! В следующее мгновенье промурлыкали у меня за спиной. Я поспешно одернула руку, словно уличенная в чем-то неприличном, обернулась и увидела Себастьяна. Тот явно только недавно встал и еще не собирался на службу. На это указывали влажные после умывания светлые волосы, по обыкновению зачесанные назад, и домашняя одежда, свободные брюки и мягкий свитер. Себастьян довольно ухмыльнулся при виде меня и небрежно бросил через плечо своей служанки, которая осталась стоять в коридоре. «Артемия, приготовь нам кофе, пожалуйста». Я насупленно следила за каждым движением Себастьяна, готовая к любой неожиданности. Тот сделал ко мне несколько шагов, и я в унисон этому отпрянула, едва не опрокинув столик вместе со всем его содержимым. «Пальто, Трикс!» Себастьян благоразумно остановился на достаточном расстоянии. «Можно я возьму твое пальто? Или боишься замерзнуть?» Я не стала спорить. Меня уже бросило в пот после всего нескольких минут, проведенных в жарко натопленной комнате. Себастьян, оказавшись рядом, настойчиво впился в меня глазами, и я поспешно опустила голову, прячась от безжалостного, слишком яркого освещения, без сомнения проявившего на моем лице следы бессонной ночи, проведенной в слезах. «Ты выглядишь уставшей и очень расстроенной», – проговорил он, небрежно кинув мое пальто на ближайшее кресло. «Что-то случилось?» «А то ты не знаешь!» – взорвалась я. «Конечно, я расстроена! Какой еще мне быть, если из-за тебя я рассталась с Эдриком и, вполне возможно, навсегда?» «О, как я понимаю, вчера произошло знаменательное прощание?» С мерзкой ухмылкой протянул Себастьян. Отступил на шаг и окинул меня откровенно изучающим взглядом, после чего негромко фыркнул от смеха. «Рад, что Седрик последовал моему настойчивому совету и не стал слишком уж усердствовать во время вашего последнего свидания». «Что?» – удивленно переспросила я, несколько растерявшись. «Ты о чем?» «О твоей девственности», – любезно разъяснил мне Себастьян, продолжая самым наглым образом лыбиться мне в лицо. «Я рад, что она осталась при тебе. А то я внезапно понял, что желаю стать, так сказать, первооткрывателем». Я издала приглушенный полурык-полустон, ощутив, как ярость перехлестнула горло. Я готова была броситься с кулаками на негодяя. Моментально улетучились все те добрые чувства, что я питала к нему по поводу своего спасения. Признательность? Уважение? Раскаяние за то, что из-за меня ему пришлось пожертвовать частью своей души? Все схлынуло, как будто и не было. Теперь я искренне жалела, что Валенсия не убила его на моих глазах. «Ты! Ты!» Ненависть застилала глаза черной пеленой. Мне не хватало воздуха, чтобы завершить фразу достойным оскорблением. «Не трудись, Трикс. Я и без того знаю, что ты хочешь сказать». Себастьян пожал плечами и подошел к барному столику. Замер над ним, выбирая напиток по вкусу, с улыбкой закончив. «Я мерзавец, негодяй, скотина и прочее, прочее, прочее. Кстати, вина не желаешь? Или лучше добавить тебе в кофе коньяк? Вид у тебя такой, что глоточек чего-нибудь покрепче точно не помешает». Хорошо, что в этот момент в гостиную вошла Артемия. Иначе, боюсь, все содержимое барного столика оказалось бы на полу. Я была готова переколотить все бутылки, причем постаралась бы это сделать об голову мерзкого блондина. «Ваш кофе!» – провозгласила служанка, ловко балансируя тяжелым подносом, и мне поневоле пришлось отказаться от своих кровожадных мыслей. Я отошла к окну, пока Себастьян помогал женщине расставить чашки, и размеренно задышала, пытаясь привести свои нервы в порядок. «Так, Трикс, спокойнее. Криками и скандалом ты точно ничего не добьешься. Постарайся узнать, с какой стати Себастьян к тебе привязался. Возможно, удастся избавиться от него по-хорошему». «Ну-ну», – мгновенно оживился внутренний голос. «И как ты себе это представляешь? Откупишься от него? Ох, не деньги ему нужны от тебя, Трикс. В том-то и беда. А то, что он хочет, ты ему по доброй воле точно не захочешь дать. Пока, по крайней мере». Я стояла в полоборота, поэтому краем глаза увидела, когда мы вновь остались наедине. Артемия вышла, а Себастьян вальяжно развалился в ближайшем кресле, наблюдая за мной и изредка отхлебывая ароматный напиток из крохотной чашечки. «Господин Себастьян Олдридж», максимально вежливым и ледяным тоном произнесла я, когда окончательно совладала с приступом бешенства. Обернулась и скрестила на груди руки, неприязненно уставившись на собеседника. «Если мне не изменяет память, у нас с вами был договор. Вы перестаете настойчиво лезть в мою личную жизнь. Я продолжаю работать на тайную канцелярию. Стоит ли мне понимать, что вы расторгли наше соглашение?» «Сьерра Беатрикс Лен». С такими же интонациями отозвался Себастьян, правда, в его глазах при этом вспыхнули насмешливые злые огоньки. «Смею вам напомнить, что я никак не нарушил свои обязательства. Я утверждал, что не буду к вам приставать, и я к вам не пристаю. Даже пальцем не тронул с момента того разговора». «А что насчет Седрика?» Мой голос опасно задрожал на этом моменте, но величайшим усилием воли я не сорвалась на фальцет. «Как понимать то, что вы угрозами заставили моего жениха оставить страну?» «Угрозами?» Себастьян вздернул брови в лживом удивлении. «Сьерра Беатрикс Ильен, вы что-то путаете? Или же вас ввели в опасное заблуждение? Я не угрожал вашему жениху». «Как?» С оторопью переспросила я. «Но он сказал...» «Что именно?» Чуть повысил голос Себастьян, перебив меня. «Видите ли, драгоценная моя Сьерра, ваш жених недавно сильно оплошал. Он провалил задание, причем, заметьте, далеко не самое сложное. Любой на моем месте, без малейшего сожаления, выгнал бы его прочь, и, уверяю вас, даже в полицию ему был бы путь заказан. Нет, не из-за моих интриг, я бы никому и слова не сказал. Просто в подобных ведомствах очень не любят людей, допустивших гибель товарища. Но я решил быть великодушным и вместо наказания предложил Седрику, по сути, повышение. Более того, пообещал исполнение самой заветной мечты. И в итоге вы врываетесь в мой дом и оскорбляете меня. Такова благодарность мне за мои труды и старания». Последнюю фразу Себастьян произнес с такими издевательскими интонациями, что стало ясно, он с трудом сдерживается, чтобы не расхохотаться мне в лицо. Однако при этом он продолжал глядеть прямо в глаза с видом оскорбленной невинности. «Если все так замечательно, то почему вы угрожали Седрику?» – хмуро спросила я. «Зачем надо было заставлять его принять ваше предложение? Получается, оно его не обрадовало?» «Еще раз повторяю, я не угрожал вашему жениху». Себастьян в притворном возмущении замотал головой. «Он был вправе отказаться и остаться в Итарии. Поверьте, моя дорогая Сьерра, я бы его после этого и пальцем не тронул». «Просто выгнали бы его с работы», – ядовито завершила я. «Да». Себастьян спокойно кивнул. «И я предложил ему подумать, как сильно ударит по его семье такой поворот событий. Вы ведь прекрасно знаете, что именно Седрик является, пусть не единственным, но основным кормильцем своих многочисленных братьев и сестер. При этом Дейлу, Янора и Кайла вы бы оставили в тайной канцелярии, так?» – гневно спросила я. «Вам не кажется, что это несправедливо?» «Ну, с Янором ситуация неоднозначная». Себастьян впервые с начала нашего подчеркнуто вежливого препирательства отвел взгляд и задумчиво потер подбородок. «Я еще думаю. Вина его почти равна вине Седрика, даже превосходит ее, но прежние заслуги не позволяют мне рубить с плеча. А Дейла и Кайл? К чему мне их выгонять? Да, они виноваты, но куда меньше Седрика, на которого было возложено руководство группой. Дейла, конечно, та еще стервочка. Однако, полагаю, отсутствие вашего жениха пойдет ей только на пользу. Перестанет дергаться по пустякам и станет уверенней. А значит, и дар будет использовать по полной, а не как сейчас. А Кайл вообще прирожденный боевой маг. Если вытащить его из-под опеки слишком заботливой матушки, как следует поработать над страхами и фобиями, то через год-другой мальчишка станет великолепнейшим бойцом. Это алмаз, который при должной осторожной шлифовке превратится в настоящий бриллиант без малейшего изъяна. Я с усталым вздохом вновь отвернулась. Не в силах больше видеть перед собой самоуверенного типа, у которого на любой мой вопрос был заготовлен правильный ответ. Логика Себастьяна убивала. Я просто не знала, как возразить на все это. Сердцем осознавала, что он лукавит. Если бы я и Седрик не были бы помолвлены и нас не связывали бы никакие отношения, то наверняка бы он ограничился лишь строгим выговором, как и в случае с остальными. Но как заставить его признать это? Трикс. Спустя мгновение до меня долетело легкое дуновение ветерка. В отражении стекла я увидела, что Себастьян встал и подошел ко мне, остановился совсем рядом, но благоразумно не стал пересекать невидимую грань моего личного пространства. «Трикс», — повторил он, однако я не стала оборачиваться, и Себастьян продолжил с мягкой улыбкой. «Ну, хватит дуться. Ты ведь понимаешь, что я просто не мог поступить иначе. У меня была сотня способов избавиться от Седрика. Я выбрал наименее болезненный, при котором каждая сторона получала желаемое. Он – долгожданное повышение и дворянство в перспективе. А я теперь начну со спокойным сердцем ухаживать за тобой, не раздражаясь от постоянного присутствия рядом более удачливого соперника». «А что получу я?» – грустно спросила я. Теплое дыхание коснулось моей шеи. Я дернулась была в сторону, но заставила себя стоять прямо, а Себастьян шепнул мне на ухо, по-прежнему не касаясь меня. «Ты тоже в накладе не останешься. Уж поверь мне». «Позволь, я сама буду решать, нужно ли мне то счастье, которым ты насильно собираешься меня облагодетельствовать», — резко ответила я, развернулась и вскинула руки, упершись ими в грудь Себастьяна, оказавшегося даже ближе, чем я предполагала. «Прости, но между нами ничего и никогда не может быть!» «Посмотрим!» – весело пожал плечами он. «Я терпелив. Могу ждать целую вечность». «Хочу узнать, как ты сумеешь меня остановить, если завтра... Нет, сегодня же! Я найму карету и уеду из Арильи!» Близость Себастьяна начала меня нервировать. Я сделала крохотный шажок в сторону, но он, словно издеваясь, передвинулся вслед за мной, преграждая мне возможный путь к бегству. «Попробуй и узнаешь», – флегматично отозвался он. «Правда, не обижайся, если я прилюдно вытащу тебя из кареты и хорошенько отшлепаю за непослушание». Я невольно содрогнулась. Себастьян произнес эту угрозу столь спокойным тоном, что мне стало ясно, он не шутит. Неужели действительно способен на такое? Как-то не тянет проверять, если честно. «Я ведь все равно найду способ сбежать!» Тоскливо протянула я и плаксиво скуксилась. «Не сомневаюсь», – мягко сказал Себастьян, наклонился чуть ниже и проговорил, глядя мне в глаза. «Только захочешь ли? Трикс, ты можешь сколько угодно обманывать себя. Обмануть меня у тебя не получится. Я чувствую, как твое тело реагирует на мою близость. Даже тогда, в доме рода Криас. Признаю, в тот момент я несколько перегнул палку, но все же, если бы я был тебе омерзителен, как ты усердно пытаешься мне это продемонстрировать, то я при всем бы желании не добился от тебя такой реакции. Или собираешься солгать, что мне все это почудилось, и на самом деле ты не готова была отдаться в мою власть целиком и полностью?» Я пристыженно молчала, не зная, что сказать в свое оправдание. Мои чувства к Себастьяну были слишком противоречивы, чтобы я могла объяснить их даже себе. Чаще всего он раздражал меня до зубовного скрежета, но порой, когда он стоит так близко от меня, что я чувствую его дыхание у себя на губах, о, В такие моменты я сама не понимаю, что со мной происходит. Впрочем, Себастьян и не ждал от меня ответа. Он ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, чуть задержавшись на подбородке, наклонился еще ниже так, чтобы его губы почти коснулись моих, и прошептал, словно гипнотизируя своими странными, светлыми глазами. «Трикс, прямо сейчас ответь мне, только честно. Я тебе действительно отвратителен. Если ты с трудом выдерживаешь мое общество, то клянусь, я больше никогда не буду докучать тебе. Нет, Изариль, я тебя не отпущу. Это не связано с моим к тебе отношением, но позволю остаться Седрику. Хотя не уверен, что его это обрадует. Вопрос лишь в том, готова ли ты взять на себя такую ответственность, отнять у Седрика шанс на блестящую карьеру в обмен на любовь. Но главное, простит ли он тебе подобное самоуправство?» Было тихо. Небо, как же было тихо! Я смотрела на Себастьяна и не знала, что сказать. Язык словно прирос к небу, и в то же время я понимала, что своим молчанием подписываю себе приговор. «Правда, нелегко принимать решения за других?» Себастьян понимающе улыбнулся, и от дразнящей близости его губ мне стало жарко.